Глава 5. Эсмира. Игорь привозит меня в один из лучших ресторанов города. Я даже не удивлена. Меркулов берет от жизни максимум. Костас сажает нас в центр зала, и я понимаю, что все будут смотреть на нас. Я не люблю внимания, и мне трудно справиться с этим. Точнее, я не люблю мужской интерес к своей персоне, но я делаю над собой усилие и сажусь на стул. Игорь напротив. Мы быстро делаем заказ, а второй официант уже наливает вино мне в бокал. «Ты решил споить меня, Меркулов?» Вопросительно поднимаю бровь. «Хочу, чтобы ты расслабилась, малыш». «Я расслаблена». Он улыбается и открыто разглядывает меня. Я стараюсь выдержать его взгляд, но как же это трудно, черт возьми. «Зачем ты пригласил меня на ужин?» «Не люблю есть в одиночестве». «И не нашлось ни одного человека, который составил бы тебе компанию?» «Это тревожный звоночек, Игорь. Нужно задуматься». Стараюсь подколоть его. Не знаю, откуда эти шипы в его сторону. Хотя нет, знаю. «Я хотел провести время именно с тобой», — говорит честно, чем выбивает меня из колеи. «Я не привыкла к такому Игорю. Я всегда была всего лишь младшей сестрой его друга. Он никогда не выказывал мне знаки внимания. Я просто сама все романтизировала». Он всегда вел себя со мной почтительно и вежливо, но сейчас... Сейчас что-то изменилось между нами. Но что? Зачем он это делает? Это какая-то извращенная игра? Тогда я не хочу в нее проиграть. Но у меня совсем нет опыта в таких делах. Я здесь только потому, что я голодная. Делаю глоток вина. Как скажешь. Я кручу головой, рассматриваю зал и гостей. Мне нужна уже передышка от Игоря. Кажется, я зря согласилась на этот ужин. «Расскажи про строительство центра», — говорит Игорь. Я резко поворачиваюсь в его сторону, смотрю в шоке. «Откуда ты знаешь?» — требовательно спрашиваю. «Об этом вообще никто не знает. Я не говорила ни отцу, ни братьям». «Давай ответ на ответ». «Я не хочу об этом говорить. Это не твое дело. Тем более тебе неинтересно». Грубо говорю. «Полегче, малыш. На 2 тона ниже». Давит авторитетом, я сразу смущаюсь. «Мы в ресторане ведем беседу. Расслабься, блядь. И если я спрашиваю, значит, мне интересно». Наверное, Меркулов прав. Я слишком остро реагирую на все. Просто я привыкла защищать то, чем занимаюсь. Мои близкие не воспринимают благотворительность за работу. Считают, что это просто баловство, чем бы дитя не тешилось. Им вообще не интересны подробности того, чем занимаюсь. «Извини», — говорю, смутившись. «Просто я думала, что такому, как ты, будет неинтересно. Я планирую построить кризисный центр для помощи женщинам и детям. Я нашла несколько инвесторов, но сейчас все упирается в землю. Если получится ее заполучить, то дальше будет легче. Я хочу помогать, понимаешь? Хочу, чтобы у женщин был выбор, чтобы они смогли уйти». Я все говорила и говорила, даже когда принесли еду. А Игорь внимательно слушал, не перебивал и не делал язвительные замечания. Кажется, ему и правда было интересно. Я замолчала, а Меркулов просто в самую душу смотрел своими голубыми глазами. Меня словно кипятком ошпарило от такого пристального внимания. «Что с тобой сделал бывший муж, малыш?» – тихо спросил он. Наверное, вся краска отлила от моего лица. Я взялась за бокал с вином и залпом выпила. «Он не бывший муж, Игорь. Я не разводилась, я вдова». Спокойно говорю. «Точно, он же умер. Внезапно. Какая жалость». Я молчу. Пульс долбит в ушах. Неужели он что-то знает? Не может быть. О том, что со мной случилось, знают лишь несколько человек в семье и мой психоаналитик. Не думать, не думать, не думать. «Я помогу тебе получить землю», — переводит тему Меркулов, а я незаметно выдыхаю. «Мне не нужна ничья помощь». Отрезаю и ковыряюсь вилкой в салате. Аппетит пропал. «С Зябиковым сама не справишься». Отправляет в рот огромный кусок стейка, а я, как заворожённая, наблюдаю за тем, как он держит вилку своими длинными пальцами. Потом подносит ее ко рту и тщательно пережевывает еду. А потом дергается его кадык, когда он глотает. Мне становится жарко. Наверное, это от вина. «Он не отдаст землю тебе, Эсмира. Он работает только с мужчинами». «Не сверкай глазами, говорю как есть, малыш. Сама ты не справишься». Я едва не взвыла от досады. Что-то такое я предполагала. Думаю, этот ублюдок даже не ознакомился с документами, что я ему оставила. Может, правда стоило обратиться за помощью к семье? Нет, не хочу. Я только избавилась от их гиперопеки. Если попрошу помощи, они уже не отстанут, скажут вернуться домой. А я не хочу этого. Я очень люблю семью, но хочу жить самостоятельно своей жизнью. Общаться с людьми, которые не смотрят с сочувствием и не шушукаются за спиной, что мне 25 и я уже вдова. Особенно я ненавижу разговоры о муже. Точнее, я просто его ненавижу. И что мне делать с ним? Как получить землю? Спрашиваю у Игоря. Он ухмыляется. Я помогу тебе, малыш. По доброте душевной. Спрашиваю с сарказмом. Я почему-то уверена, то, что скажет Игорь, мне сильно не понравится или сильно понравится. Конечно же нет. Давай поговорим о нашей сделке в другом месте.